Глава 5. Проводив принцессу, Ридиан вновь завалился на софу, накрывшись пледом, пропитавшимся ароматом ее духов. Сладковатых, с цветочными нотками, и этот запах не казался мерзким, наоборот, таким приятным и родным. Время потекло мучительно медленно. Когда Ария рядом, оно пролетает незаметно. Только начинаешь забываться, как уже настает момент прощаться. И стоит ей уйти, как мир погружается во мрак. Накатывает безысходность, душу разъедает одиночество, лезут в голову панические мысли. Что, если она больше не вернется? Если оставит меня? Если я ей больше не нужен? Ридиан натянул плед на лицо, желая провалиться в бездну, чтобы больше не думать, не слышать противный шепоток подсознания. Раствориться в вязкой темноте, но тогда я больше не увижу ни ее, ни брата. Когда случилась трагедия, и люди императора убили всю семью, Ридиан был мал, но прекрасно помнил любимого старшего братика, который так трепетно заботился о нем. Кастиан приходил в детскую каждый день после своих занятий и проводил время с маленьким братишкой до заката. Читал ему перед сном, целовал в лоб. «Если бы мама не умерла, мы бы сейчас жили все вместе. Но тогда я бы не встретил Арию», — пробормотал, переворачиваясь на бок. Когда она внезапно перестала приходить, стало страшно. Ридиан тонул в своих страхах, в своих разрушительных мыслях, довел себя до истощения. Так хотелось выйти, наплевать на план и уничтожить всех, до кого успеет добраться. Но тогда тиран снова одержал бы победу. Откинув плед, Ридиан сел и коснулся сережки с камнем маны. «Мне нужно что-то из вещей второго принца. Я хочу разобраться с первым. Лучше отвести от себя подозрения». «К чему такая спешка? Не ты ли хотел подождать, пока не обнаружим секрет силы тирана?» — мгновенно ответил брат. «Если ждать, этот ублюдок может навредить Арии», — подумал, выпустив серьгу. «Об этом Кастиану знать не обязательно». Пока она сидит в своем дворце, находится в относительной безопасности. Но кто знает, что Алик может придумать. Хотелось бы встречаться и дальше, а не ждать удара в спину. Я должен хорошо о ней позаботиться. «Первый принц стал опасен. Больше нельзя тянуть», — произнес категорично, тронув камень. «Через 5 дней я сдаю отчет. Придумаю что-нибудь», — ответил Кастиан, как всегда по существу. Он никогда не спорил, не осуждал жестокие поступки Ридиана и всегда поддерживал, словно желая показать, что на него можно положиться, что он все еще тот старший брат из детства. Но до этого времени сиди тихо. Уголки рта Ридиана дрогнули. Рука сама потянулась к картине, завернутой в бумагу. «Ария передала для тебя подарок в знак благодарности за спасение». «Ты ведь не из-за нее решил убрать принца?» — настороженно поинтересовался брат. Быстро же догадался. «Тебе совсем не интересно, что она приготовила для тебя?» — поинтересовался насмешливо, игнорируя вопрос. «А должно быть?» — после короткой паузы поинтересовался Кастиан. «Стоит ли мне принять его? Ты уже передумал насчет принцессы?» Ридиан потянулся, задумчиво проведя по цветной бумаге ладонью. «Прими, только если сам этого желаешь. Я не принуждаю тебя любить Арию, но не обижай ее. Я хочу посмотреть, к чему приведут наши взаимоотношения. Сейчас она мой луч солнца в этой непроглядной тьме». «Я понял тебя», — раздался в голове задумчивый ответ. «Только не натвори глупостей. Скоро этот ад закончится. Мы обязательно отомстим». «Спасибо за то, что всегда на моей стороне», — тепло произнес Ридиан и прекратил связь. 5 дней. Я ведь смогу продержаться». Время пролетело не так быстро, как хотелось бы. Чтобы отвлечься, Ридиан изматывал себя тренировками. Не забывал мыться и стирать одежду, потому что иначе она будет недовольна. Будет ворчать и упрекать, и пусть она невероятно милая в такие моменты, пусть лучше улыбается и хвалит за старание. Когда Ария гладит по голове, на душе становится тепло. Не терпится увидеть ее. Каким будет выражение ее лица, когда узнает о смерти принца? Разозлится? Возненавидит? В груди неприятно царапнуло. Не стоит пока переживать о том, что еще не случилось. И нельзя позволять Алику и дальше творить, что вздумается. Она ведь поймет, что я неплохой. Когда Кастиан наконец явился, сердце едва не выскочило из груди от волнения и радости. «Брат!» — воскликнул Ридиан, поднимая меч, который подарила Ария. «Не будь опрометчив», — беззлобно пожурил он, качнув головой. «Я, конечно, убедился, что за нами не следят, но все же». Ридиан убрал клинок в ножны, прицепил его к поясу и, расплываясь в предвкушающей улыбке, поинтересовался. «Ты принес то, о чем я просил?» Брат щелкнул пальцами, возводя полог невидимости, протянул руку и потрепал по волосам. «Естественно, я не мог не исполнить желание моего дорогого братишки». Сунул руку за пазуху и достал короткий кинжал, рукоять которого была отделана топазами. «Подарок его величества второму принцу. Он им никогда не пользовался, держал в шкатулке как трофей, и поэтому вряд ли скоро заметит пропажу. Но все равно постарайся все сделать как можно скорее», — напутствовал, плохо скрывая беспокойство. «Если тебя поймают, я не уверен, что смогу спасти». «Все будет хорошо», — в предвкушении оскалился Ридиан, беря кинжал. «Я избавлюсь от этого выродка сегодняшней же ночью. Тогда она вновь сможет ко мне приходить». «Она?» — непонимающе нахмурился брат. «Речь о...» «Давай поднимемся в башню», — воодушевленно воскликнул Ридиан, не дав договорить, и потянул его за собой. Кастиан больше не допытывался. Вел себя сдержанно, но его явно тревожило происходящее. «Я не пострадаю», — заверил Ридиан, доставая подарок Атарии. «До последнего не хотел тебе его отдавать», — признался, усмехнувшись. «Знаешь, я уже ревную ее к тебе». «Не стоит», — смягчившись, отозвался Кастиан, неловко зачесывая на бок пепельные волосы. «Я не воспринимал брак с принцессой всерьез и согласился лишь потому, что отказ мог спровоцировать тирана на ответные действия. Нам нужно было уменьшить его бдительность, показать, что я готов подчиняться, не более. Да и когда ты взойдешь на трон, я не думаю, что смогу убить ее», — грустно усмехнулся Ридиан, перебив. «Это был мой план. Я не хотел иметь слабости, избавиться от всех возможных наследников разумно, но хочу, чтобы Ария и дальше оставалась моей сестрой». Кастиан улыбнулся и неожиданно заключил его в объятия. «Не переживай. Я сделаю все, как ты скажешь. Только будь счастлив. Это моя единственная цель в жизни». «Спасибо», — неловко вымолвил Ридиан, отстраняясь. «Ну что, посмотришь на картину? Она сама нарисовала». Кастиан усмехнулся и разорвал бумагу. «Это...» — выдал изумленно и шумно сглотнул. «Почему... почему это так красиво?» — прошептал сипло. Глаза взволнованно заблестели. Ридиан никогда не видел брата таким, обескураженным и сбитым с толку, но прекрасно понимал его чувства, ведь сам испытывал то же самое, глядя на цветы, чуть наклоненные под теплым летним ветром. «Успокаивает», — одновременно протянули они и недоуменно переглянулись. «Оставлю тебе, если хочешь», — великодушно предложил Кастиан. «Честно, соблазн был велик». «Нет, она же тебе ее подарила», — пересилив собственный эгоизм, произнес Ридиан. «Я попрошу себе другую», — добавил азартно и показал язык. У меня будет столько картин, сколько тебе и не снилось!» Кастиан издал приглушенный смешок. «Как скажешь, я не стану завидовать». «Это пока!» — многозначительно намекнул Ридиан и счастливо рассмеялся. Прошло не так много времени, как дворец потрясла трагическая весть. Второй принц ночью совершил нападение на первого, и в ходе жестокого противостояния погибли оба. Вся императорская резиденция на время погрузилась в траур. Я с неким равнодушием подбирала подходящую одежду, думая совсем о другом. Он же не оставил следов. В том, что к смерти принцев причастен Ридиан, я даже не сомневалась, все его многозначительные намеки. Еще из романа я знала, что он беспрепятственно передвигался ночью по дворцу, используя заклинание маскировки, созданное Кастианом. Да и его способность кровавой ауры позволяла ему творить невообразимые вещи. Честно говоря, он мог убить человека одним щелчком пальцев, всего лишь перекрыв поток крови, поступающий в сердце. Но как жаль, что с тираном такое не сработает. После церемонии захоронения вся императорская семья, даже язык не поворачивается этих ничтожных подонков так назвать, собралась за одним столом на поминальном ужине. Ковыряясь вилкой в еде, я размышляла над тем, как Ридиану удалось все провернуть. Достаточно ли он был осторожен? Я не знала никаких подробностей о смерти принцев. Лишь то, что второй напал, а первый защищался. Оба получили смертельные ранения. Но меня волновало, пользовался ли мой несносный братишка своей силой или нет. Не оставил ли он улик, которые могли бы привести к нему? «Если тиран узнает», — по спине пробежал холодок. В книге и Алик, и Руэль были живы практически до самого финала, но сейчас все изменилось. Это же из-за моего вмешательства. Если бы я не ходила к Ридиану как настоящая Ария, не столкнулась бы со старшим принцем, тогда он остался бы жив. Но в таком случае тяжело пришлось бы одному жаждущему любви ребенку. Сейчас я стала лучше понимать его чувства, его одиночество. Когда сюжет развивался в соответствии с оригиналом, я не нервничала и продолжала воспринимать мир как чью-то фантазию. Но теперь он окончательно зажил собственной непредсказуемой жизнью. Это неожиданно пугает. Из-за меня умирают люди. Я сама могу скончаться в любой момент, но также могу спасти кого-то. В своей прошлой жизни я не знала будущего, но так не волновалась. Неужели это связано с тем, что начали проявляться эмоции? Или с тем, что появился человек, которого мне хочется защищать? На похоронах и за ужином первая императрица была бледнее смерти. Потерять единственного сына. Наверное, она до последнего была уверена, что он станет следующим императором. Но, глядя на тирана, я не была в этом уверена. Думаю, он никогда и не планировал всерьез передавать трон. Он точно собирался править вечность, иначе зачем ему такая разрушительно пугающая сила? Его ведь невозможно убить. Ублюдок даже не стареет. Моя мать явно торжествовала. Я и забыла, что кроме меня у нее еще есть два сына, но они еще малы, чтобы вступить в гонку. Вот когда им исполнится 12, сердце пропустило удар. Что если разобраться с тираном раньше, тогда удастся их спасти, пока их психика окончательно не сломлена, пока они еще не ступили на кровавый путь? После ужина я обратилась ко второй императрице с просьбой. Ария никогда ничего не просила. Неудивительно, что она была обескуражена. Да и сама просьба несколько странная. «Ваше Величество, я бы хотела повидаться с братьями». Память Арии мне никак не помогала, поэтому я понятия не имела, виделась ли она с ними вообще. О них лишь вскользь упоминалось в книге, когда герои устроили переворот и линчевали всю императорскую семью. Императрица скептически приподняла бровь. «С чего вдруг? Они занимаются до самого вечера. У них нет времени на безделье, как у тебя». Я едва не рассмеялась, что было неожиданностью даже для меня. «Эта женщина такая смешная. Неужели она всерьез надеется, что кто-то из ее сыновей взойдет на престол? Она оказалась мне умной, но зло берет». Желание увидеть братьев стало еще острее. «Разве на сегодня не были отменены все занятия?» — холодно поинтересовалась в ответ. «Я не отниму у них много времени. Просто сейчас во дворце царит такая атмосфера». На помощь внезапно пришел тиран. Я бы предпочла с ним вообще никак не общаться, потому что... Нет, мне не было страшно нисколько. Но вдруг появилось едва контролируемое желание воткнуть ему вилку в глаз до упора. Наверное, я тоже сумасшедшая, как Ридиан. Или мне в голову лезут подобные мысли, потому что я хочу отомстить за него. «Моя прелестная дочурка захотела повидаться с братишками. Что же в этом плохого?» Приторно-сладким голосом протянул он и неожиданно коснулся моих волос. По спине пробежали мурашки. «Благодарю, Ваше Величество», — отозвалась я, кланяясь. «Зови меня отцом», — мерзко улыбнулся он. Внутренности сдавило спазмом так, что стало трудно дышать. Что это за чувство такое, словно сейчас вырвет? Раньше я никогда не испытывала к людям ненависти, но сразу поняла, что это именно она и есть — жгучая, всепоглощающая ненависть. «Я последую вашей воле, мой император», — медовым голосом пропела императрица, приседая в реверансе. «Пойдем, Ария, я отведу тебя к братьям». Исполнив Книксон и внутренне поежившись от направленных на меня цепких взглядов, оставшихся в живых детей тирана, я поспешила следом за матерью. В тот момент я думала только о том, как спасти ни в чем не повинных детей. Удастся ли мне это сделать? А потом начала думать о другом. Позволит ли мне это Ридиан? Как он воспримет мое желание спасти еще кого-то? Лучше тоже нарисовать для него картину. Может, это заставит его немного смягчиться? В покоях двойняшек царила гнетущая атмосфера. Горел приглушенный свет. Оба брата читали, сидя в креслах друг напротив друга. Тлели благовония в курильнице. Я остановилась, с неким замиранием сердца, глядя на восьмилетних мальчишек, так похожих на тирана. Даже Ридиан похож меньше. «Каин, Шейн, к вам пришла сестра. Поприветствуйте», — холодно велела императрица, со строгостью глядя на сыновей. Двойняшки отложили книги, поднялись и поклонились. Белые рубашки с короткими рукавами, шорты на подтяжках, белые гольфы, дети детьми. Так откуда такой убийственный, пробирающий до мурашек взгляд? Они же не маньяки какие-нибудь. «Как ваши дела?» — спросила ровно, тщательно следя за их реакцией. Но ее не последовало. Полное равнодушие. «Все хорошо, сестра. Спасибо, что навестила», — ответил за двоих Шейн. Он был чуть выше брата, и только у него виднелись бледные веснушки на носу. «У нас время самоподготовки», — произнес Каин, намекая, что мне пора убраться и лучше вообще больше не появляться перед ними. «Матушка», — невинно обратилась я, проигнорировав сопляка. «Не могли бы вы оставить меня с братьями наедине ненадолго?» Императрице, очевидно, не понравилась моя затея, но слова тирана имели для нее большое значение. Она точно не хотела впасть в немилость. «Дам тебе 15 минут. Не болтай ничего лишнего», — предупредила многозначительно и удалилась, выпроводив гувернантку и нянечку. Мы остались одни. «И долго вы собираетесь сверлить меня яростными взглядами?» Поинтересовалась бесстрастно, беря со столика книгу, которую читал Каин. Политические распри в истории Иштара. Очень занимательно, особенно для 8-летнего ребенка. Я хочу спасти вас, вытащить из этого дурдома, чтобы вам не пришлось сражаться друг с другом за трон. Только подумайте, стоит вам вступить в кровавую игру, одному из вас придется погибнуть, а может, вы умрете оба? На вас наденут магические оковы, и вы не сможете сбежать. Пути назад не будет. «Мы законные наследники», — без тени колебания произнес Шейн, едва заметно сжимая руки в кулаки. «Борьба за престол — неотъемлемая часть нашей жизни». «Это вам императрица сказала?» — вскинула вопросительно бровь, положив книгу обратно. «Не думали, что за пределами дворца есть другая жизнь?» А вам попросту промывают мозги, чтобы не потерять власть. «Сестра», — сквозь зубы произнес Каин, — «ты говоришь опасные вещи. Вдруг кто-то услышит». «Ты прав», — согласилась и, не удержавшись, потрепала его по волосам. Естественно, мальчишка отшатнулся, посмотрев на меня, как на сумасшедшую. «Давайте вы просто задумаетесь над тем, что императора просто забавляет то, как его дети грызутся друг с другом. Но он вовсе не собирается оставлять трон кому-то из вас. А ваша мать использует вас как инструмент для достижения цели. А пока почитайте лучше сказки», — посоветовала искренне. «Я еще приду. Надеюсь, вы поделитесь впечатлениями о прочитанном». «Будь осторожна, сестра», — фальшиво улыбнулся Шейн, провожая меня до дверей. «Нет никакой гарантии, что они послушают меня. Но если буду иногда навещать и читать им, рисовать вместе, у меня не так много времени. До назначенной даты церемонии бракосочетания с главным героем осталось меньше полугода. Успею ли я что-то изменить за это время?» Не скажу, что во мне проснулись теплые чувства к книжным братьям, но сердце подсказывало, что попытаться спасти их правильно. Вернувшись в свой дворец, я первым делом сняла траурную одежду и попросила Софию позаботиться о закусках. За ужином не получалось толком поесть. Третий принц прожигал меня странным взглядом. Это точно было не ненависть и даже не презрение, а вот пятый принц даже не смотрел в мою сторону, пока тиран не велел называть его отцом. Зато принцессы явно недолюбливали и видели во мне соперницу. Неприятное чувство. Словно я кролик, оказавшийся в стае волков. Нет, в змеином логове. «Моя леди, отдохните», — произнесла София, закончив накрывать на стол в гостиной. «У меня есть еще дело», — отозвалась, устанавливая мольберт. Холсты в профессиональных лавках стоили дорого, но моей верной фрейлине удалось найти торговца на рынке, который продавал их вдвое дешевле, а по качеству ничуть не хуже. «Кстати, можешь поискать в библиотеке сборник сказок?» София подавила тяжкий вздох. «Ваше высочество, вы снова что-то задумали. Такими темпами вы не доживете до свадьбы и не сможете сбежать из этого места. И я тоже здесь останусь навсегда. Вам совсем меня не жалко?» Я непроизвольно рассмеялась, сама не ожидая. Удивленно смолкла, пытаясь проанализировать возникшее чувство. Почему оно такое приятное и теплое? Это потому, что наши отношения с Софией улучшились, и мне комфортно с ней? Потому что она для меня стала... подругой? «Ох, леди, вы смеялись сейчас?» — изумленно воскликнула она, даже не ожидая от меня подобной реакции. «Вот это да! Никогда не видела вас такой!» Я тоже в шоке, пробормотала от чего-то краснее. «Давай не будем больше об этом. Мне нужно нарисовать картину для Ридиана. Понравится ли ему?» София снисходительно улыбнулась, словно перед ней находится ребенок, а не почти совершеннолетняя принцесса. Но если подумать, в прошлой жизни мне перевалило за 30. «Ваше высочество, я уверена, что бы вы ни подарили этому мальчишке, он будет счастлив. Разве вы не приручили его уже?» «Ты так говоришь, будто он зверёныш какой-то», — усмехнулась неловко, открывая баночки с красками. «А разве это не так?» — невозмутимо отозвалась она. «Все в этом месте звери, моя леди, а вы укротительница. Но если вы не нарисуете ничего для меня за верную дружбу, я буду очень разочарована». Я хохотнула, прижав кулак ко рту, и кивнула. «Хорошо. Моя следующая картина будет для тебя». «Благодарю». Исполнив реверанс, София удалилась, оставив меня наедине со своими мыслями. Мне потребовалось около получаса, чтобы сосредоточиться на процессе и определиться с тем, что я хотела бы изобразить на холсте. Что могло бы заставить Ридиана радоваться при взгляде на нее? Видимо, воодушевившись, за вечер я написала сразу две картины. Им нужно было время, чтобы подсохнуть, поэтому пришлось оставить их на подоконнике. Естественно, София увидела их утром следующего дня, когда пришла помочь мне собраться. «Какая невероятная красота!» — завороженно протянула она, застыв в метре от окна. Глаза сверкали неподдельным восторгом. «Я не сомневалась в вашем таланте, но все равно это так удивительно!» Отчего-то на душе потеплело. Я, окончившая художественную школу и архитектурный вуз, никогда не получала такой искренней похвалы. На мгновение стало неловко, словно я и вовсе не заслуживаю таких слов. «Правда, так считаешь?» — спросила, пытаясь самостоятельно справиться с волосами. «У Арии они густые и длинные. Я же, сколько себя помню, носила короткие стрижки. Да и волосы у меня были не такие густые. Не кажется немного по-детски?» София задумчиво взялась пальцами за подбородок. «По-детски? Что вы имеете в виду? Стиль или саму композицию?» Я отложила расческу на трюмо и подошла. На одной картине я изобразила мыльные пузыри, летящие в небо, в которых отражались цветущие яблони. На другой — девушку со спины, в легком сарафане, качающуюся на подвесных качелях, что крепились к толстой ветке раскидистого дерева. И это на фоне закатного неба. Композицию. Не слишком наивно. София улыбнулась, повернувшись ко мне. «Нисколько, ваше высочество. Обе картины вызывают щемящее чувство в груди. Непередаваемое. Что-то такое, что невозможно описать словами, но, безусловно, трогает, находит отклик в сердце». «Надеюсь, что так», — улыбнулась удовлетворенно. «Не думала, что настолько приятно доставлять кому-то радость своими работами. Я никогда ни для кого не старалась так, как сейчас». «Может, у вас дар?» — вдруг спросила София. «Я еще и в первый раз заметила, что ваши рисунки вызывают бурю эмоций и обладают поразительным свойством, успокаивают разум». «Не думаю, что такое возможно», — отозвалась непринужденно и вернулась к трюмо. По книге у принцессы Арии не было никакого дара. Не мог же он проявиться ни с того ни с сего, хотя... Если бы этот мир следовал исключительно воле автора, то не изменялся бы из-за моего вмешательства, верно? Нет, лучше об этом пока не думать. Тряхнув головой, я занялась приготовлениями. Сегодня моя долгожданная встреча с братом. Теперь я уверена, что он ждет меня. И одна только мысль об этом вызывала улыбку. Картину с мыльными пузырями я подарила Софии, посчитав, что они символизируют ее хрупкие мечты и надежды, которые могут лопнуть в любой момент из-за внешних обстоятельств. А другую с девушкой упаковала для Ридиана. Я понадеялась, что она будет напоминать ему о матери и обо мне, пробуждая в его памяти светлые и теплые воспоминания, связанные с нами. По пути к угловому замку меня не покидало чувство, что за мной следят. Я бы вернулась обратно, но таинственный взгляд, направленный на меня из укрытия, не казался враждебным. Ощущение, что за мной просто наблюдают, как за неведомой зверушкой. Странно, но интуиция в этом мире меня еще ни разу не подводила. Может, это третий принц следит за мной? Его взгляд на поминальном ужине показался необычным. Не успела нормально забраться в башню через окно, как сразу угодила в руки Ридиана. «Ари!» — облегченно выдохнул он, заключая в крепкие объятия. «Ты не слишком-то торопилась, да?» — упрекнул укоризненно, отстраняясь. «Какой же он еще ребенок!» — усмехнулась и потрепала его по волосам. «Я не могла покинуть дворец до окончания траура. И нужно было время, чтобы подготовить твой подарок», — улыбнулась, протягивая картину. Ридиан предвкушающе забрал ее из моих рук. Быстро разорвав бумагу, он поднял холст перед собой и пораженно застыл. В глазах задрожали слезы. «Ария, ты...» — шмыгнув носом, он уткнулся в изгиб локтя. Дрогнули худые плечи, затряслась картина в руке. Осторожно забрав ее, я прижала Ридиана к себе и погладила его по спине. «Ты можешь плакать передо мной. Не сдерживайся», — прошептала успокаивающе. Ридиан разрыдался, как маленький, цепляясь за меня, словно я его последняя надежда на спасение, словно я его спасательный круг. Я аккуратно подвела его к Софе и усадила на нее. Дождалась, пока успокоится, а потом налила чаю. Картину положила на стол. В нашем дворе висели похожие качели. Нервно крутя в руках чашку, сипло заговорил Ридиан. «Отец моего брата сделал их для мамы. Она безумно любила на них сидеть по вечерам. Не знаю, как ты узнала об этом, но, надеюсь, ты не специально нарисовала». «Не специально», — перебила ровно. В книге почти не рассказывалось о матери главных героев, только переживания, связанные с ее гибелью, поэтому я не могла знать. «Сама удивляюсь. Может, у меня и правда дар?» — протянула озадаченно. «Дар?» — Ридиан сделал глоток чая и посмотрел на меня. «О каком даре речь?» «Да так», — усмехнулась, дернув плечом. «Моя фрейлина предположила». По ее словам, мои рисунки даруют успокоение. Думала, Ридиан съязвит, как обычно, высмеет такое нелепое предположение, но он... «В этом что-то есть», — согласился неожиданно. «Совпадение не исключено, но бесспорно то, что твои картины вызывают много эмоций. Я благодарен тебе. Спасибо, что нарисовала именно это». «Не за что», — улыбнулась добродушно. «А сейчас давай поедим. Сегодня я принесла тушеные ребрышки». Теперь мне уже не так важно, как сильно изменится оригинальный сюжет. Я смогла сделать жизнь одного из главных героев немного счастливее. Может, и с Кастианом получится. Его следующий приступ безумия случится после нашей свадьбы. Тогда он убьет своего помощника из информационной гильдии, которую они с Ридианом тайно организовали, чтобы заручиться поддержкой аристократов. Смогу ли я помочь ему избежать этой трагедии и спасти его друга? Не хочу, чтобы он становился еще несчастнее только ради встречи с главной героиней.